отставной генерал. Наблюдая, как Вася Алабин вынимает из модной адидасовской сумки бутылки с водкой и коньяком, банки и свертки с продуктами, Корнилов вспомнил, что лет 20 тому назад начальник Василия Островского райотдела Сухарев говорил: «Хороший он парень, Алабин, и работать умеет, но уж больно субтильный». «Я и слова-то такого не знаю», — усмехнулся в ответ Корнилов. «Ну-ну, поприкидывайся. Любишь спектакли разыгрывать. Я ж не ругаю твоего Алабина». Старшего лейтенанта Алабина по рекомендации Корнилова сделали начальником УГРО Василия Островского района. «Разыскник он хороший, но в общении с людьми, как красная девица. Извините, пожалуйста, разрешите побеспокоить. Да еще и краснеть не разучился». «А это плохо?» «Знаешь, Игорь», — не обратив внимания на вопрос Корнилова, продолжал Сухарев, — «иногда мне хочется, чтобы он на мое ворчание матерком бы облегчился». «Дождешься», — пообещал тогда Корнилов. 20 лет спустя от стройного застенчивого юноши остались лишь большие голубые глаза. На веранде корниловской дачи хозяйничал высокий плотный мужчина с коротко подстриженными сидеющими волосами и крупным волевым лицом. Уголки губ едва заметно опущены, и от этого оказалось, что Алабин чем-то постоянно огорчен. — Ты, Василий, ко мне на неделю? — спросил Корнилов. Алабин посмотрел на Корнилова с недоумением. — Завтра понедельник, с утра в контору. «А я решил, что поживешь с недельку». Корнилов кивнул на гору провианта, выросшую на большом круглом столе. «Ах, вы про это! Да я, Игорь Васильевич, сегодня без обеда. Страсть какой голодный! Ну, зашел в универсам на Московском проспекте. Глаза разбежались, слюнки потекли». Он улыбнулся, и Корнилов узнал застенчивую улыбку старшего лейтенанта Алабина. А вот краснеть подполковник Алабин уже не умел. Приврал про свой зверский голод и не покраснел. — Оголодал, значит, — усмехнулся Игорь Васильевич. — А я подумал, у вас там в городе, наверное, дела наладились, и ты ко мне порыбачить заехал. — Наладились, наладились, — согласно покивал Алабин. Он опустошил свою сумку, с удовлетворением оглядел привезенные припасы и грузно опустился в плетеное кресло напротив Корнилова. Кресла были удобные, но низкие, и лицо подполковника наполовину загораживали пакеты в ярких упаковках. Хозяину видны были только глаза Алабина и высокий гладкий лоб. — Ну что, будем обедать или только поглазеем на твою провизию и пойдем пройдемся? — Будем обедать. — Ну, займись закусками, а я сварю молодой картошки. Да зелени пощеплю в огороде. Я нынче один. — Знаю. Звонил Ольге Михайловне в госпиталь. Жена Корнилова Оля работала в ведомственном госпитале. — Сказал, что едешь ко мне? — Не-а. — Вот как? Значит, с секретной миссией? Ну, я так и подумал, когда увидел, на какой тарахтелке ты приехал. В распоряжении Алабина круглосуточно находилась служебная «Волга», а тарахтелкой Игорь Васильевич называл старенький «Запорожец», на котором моталась по городу его жена Варвара, следователь городской прокуратуры. — Не хотелось отсвечивать. Василий помрачнел, но тут же согнал с лица озабоченность и улыбнулся. «Так готовить закуски или нет?» «Еще как готовить! И побольше!» «Но прежде загони машину в гараж. Секретничать так по полной программе». После обеда, размякшие от сытости, от выпитой водки, они вышли прогуляться вдоль Оридежи. Река протекала совсем рядом, в 10 шагах от дачи. Тугие, словно набухшие потоки, шевелили листья кувшинок, их крупные желтые цветы. На отмелях пригибались к песчаному дну длинные, начинающие буреть водоросли. Из-за поросшего ольшанником мыса доносился мерный шум падающей воды. На Рождественской ГЭС приоткрыли шлюзы. — Давно у вас эта дача? — спросил Алабин. Купил, как только меня из управления попросили. А тебе, Василий, поручили проверить, не нарушил ли я каких законов при покупке или на какие шиши купил. Игорь Васильевич, да это я так шучу. Но учти, отставники — народ обидчивый. Раз уж вы здесь 7 лет живете, то исходили окрестности вдоль и поперек. Вы же заядлый пешеход. Исходил, правильно. Что дальше? Я хотел спросить, нет ли тут поблизости пещер? Решил в пещере поселиться? От нашего бардака спрятаться? Странный я задал вопрос, правда? Местность вроде бы не гористая, а я про пещеры интересуюсь. Это и есть твоя секретная миссия? Ага. Только все это не так смешно, как кажется. Некоторое время назад в номере Астории произошло убийство. Отравили немецкого туриста коньяком. Ну вот, видишь, коньячок. Хорошо, что я не стал твой коньяк пить. А другой немец, его приятель, то ли сбежал, то ли в заложники взят. В машине убитого туриста нашли комплект спелеологического оборудования. Прекрасный комплект. И карту Ленинградской области, вернее, 2 карты. Одну современную, а другую немецкую военных времен. Ну и карта, я вам скажу, загляденье. На ней чуть ли не каждый кустик обозначен. Есть у меня такая карта. Корнилов удовлетворенно улыбнулся. Только те кустики давным-давно лесом стали или выкорчеваны. На обеих картах наше Рождественно помечено крестиками, — продолжал Алабин. Уже интереснее. Дальше еще интереснее. Я эти крестики на картах своими глазами видел. И следователь из районной прокуратуры Зубцов, который дело ведет, обратил на них внимание. Ну-ну. И что же эти крестики обозначают? Неужто пещеры? Игорь Васильевич, — взмолился Алабин, — дайте изложить все по порядку. Валяй. Пару дней назад дело затребовал городской прокурор. Ого! Наверное, немецкое консульство проявило интерес к убитому соотечественнику. Нет. Консульство почему-то молчит. Откуда ж такая прыть у прокурора? Никогда не знаешь, когда начальнику жареный петух клюнет. И ваше начальство решило задействовать лучших сыщиков, Игорь Васильевич. А вот теперь я не шучу. Нечего скромничать. Я ведь к вам приехал из Саблина, — сказал Алабин и посмотрел на бывшего шефа заговорщицки. Махнул через Вырицу и Сиверскую. А в Саблино ты чего потерял? Вот тут-то мы и добрались до самого главного. Когда дело вернулось от прокурора города к районному следователю, крестиками было уже отмечено не ваше Рождественно, а Саблино. Старые крестики стерты? Нет. Карты другие. Даже старая германская карта заменена. Вот меня и командировали на разведку в Саблино. Там, оказывается, огромные пещеры. Не хуже новоафонских. Какое начальство мудрое. Точно знает, где искать пещеры. В Саблино. А в Рождественно их искать не надо. Можно запыхаться. Да, начальство облегчило мою участь. Ну, а как поступил следователь? Спросил Корнилов, хотя заранее предполагал ответ. Так же, как и я, решил пока не возникать, не перечить прокурору и мотать на ус. Парнишка молодой, но смышленый и очень любопытный. Да и нашего прокурора дураком не назовешь. Он, наверное, понимает, что следователь эти крестики видел. Еще как понимает. Передал дело другому следователю, постарше, не такому смышленому, который первого варианта карт и не видел вовсе. Где крестики стояли, не знает, и служит в городской прокуратуре под рукой. Знаешь, Василий, на первый взгляд история с картами — какие-то детские забавы. Ну, прямо остров сокровищ. Не хватает хромого Сильвера. Сильвер всегда за ближайшим углом. Верно подмечено. Что ж, похоже, есть в деле какая-то перчинка. Не стал бы такой прокурорский босс мелочиться, из-за пустяка рисковать. И все же, Игорь Васильевич недоверчиво покачал головой. От его игривого настроения не осталось и следа. А может быть, кто-то из клерков картами заинтересовался? Секретарша для подростка сына стянула. Ребята любят в географические карты поиграть. А прокурору стало стыдно, что из лежащего у него на столе дела вещдоки пропали. Исключено. Корнилов не стал расспрашивать Алабина, откуда у него такая уверенность. Раз говорит, значит, проверил. А каким образом, это уже его дело. Мимо них бесшумно проплыла по течению байдарка. Молодой плечистый парень умело держал ее на стремнине, а спутница плела венок из кувшинок. Наверное, они плыли уже давно. Девушка успела сгореть на солнце. Кожа на плечах так покраснела, что Корнилов поежился. Дурех! Неужели не чувствует, как пылает синим пламенем? Они молча проводили байдарочников взглядом, пока те не скрылись за поворотом реки. — А чего ж ты, Василий, от меня хочешь? Чтобы я бегал по окрестностям, пещеры искал? Выяснил, не прячется ли в одной из них пропавший фриц? — Да что, Игорь Васильевич, — запротестовал Алабин. — Но как-то не слишком энергично запротестовал. Я посоветоваться заглянул, порассуждать. Помните, как вы нам говорили? Посидим, мужики, порассуждаем. Может быть, обо что-нибудь и стукнемся. Странное же дело, как ни посмотри. Знать бы, что за люди эти германцы. И зачем к нам пожаловали? — усмехнулся Корнилов. — А ты не пытался запросить немецкую сторону? — Ну вы что, шеф нашего не знаете? — мрачно сказал Алабин и скрипучим голосом провещал. — Вместо того, чтобы убийцу искать, вы предлагаете выяснить, хорошим ли человеком был убитый. Алабин, Алабин, мыслите, как муравей. Почему как муравей? Вот и я спросил его об этом однажды, и получил исчерпывающий ответ. Потому что муравей вовсе не мыслит. Ну, Корнилов почувствовал, что подполковник до сих пор переживает обиду и решил уйти от неприятной темы. — Послушай, ты еще не проголодался? — Да мы только что поужинали, — удивился Алабин. — И так плотно? — Правда? А мне показалось, уже много времени прошло. Вспомнил, как ты закуски недоеденные в холодильник убирал. Кстати, а у тебя у самого есть рабочие версии по поводу убитого спелеолога? До рабочих версий пока далеко, но какие-то завалящие мыслишки появляются. Поделись. Вы только не улыбайтесь, а то опять про остров сокровищ скажете. Ну, давай, не труси соломой, выкладывай. В этих местах имение Набоковых было. В Рождествене дом дяди Владимира Набокова, миллионера Рукавишникова. Богатейшие люди. А ведь первые годы эмиграции Набоковы бедствовали. Мать писателя одно колечко сумела вывести. Все ценности в России остались. — В Петербурге, — уточнил Корнилов. Набоков в своих воспоминаниях пишет, как швейцар показал солдатам сейф с драгоценностями, запрятанный в стене. — Читал? — Это я знаю. Но обсудите сами. В таких богатых имениях и картины знаменитых художников были, и фарфор, и столовое серебро. Не разгоняйся. Революция все подчистила. Или местные крестьяне. Могли и не успеть. Объясни. Шла война. Немцы двигались на Петроград. Набоковы могли основные ценности спрятать здесь. В каких-нибудь пещерах, подвалах. И через много-много лет немцы как-то об этом узнали. И решили прибрать к рукам. Вася, Владимир Набоков не так уж давно умер. В 1977 году он мог и сам попробовать вернуть себе ценности, законным путем, если бы они существовали. Кто бы посмел ему отказать? Он просто не верил, что их вернут, и молчал. А сын, вдова? Да в его воспоминаниях нет и намека на оставленные в усадьбе ценности. Был бы намек, давно всю округу перекопали. Хорошо, вдруг легко согласился Игорь Васильевич. Примем как одну из гипотез. Есть и другие? Есть. В 41-м сюда пришли германцы. Лабин почему-то упорно называл немцев германцами. Корнилов вспомнил, что и раньше слышал от него это не совсем привычное для слуха словечко. И в 44-м их отсюда выбили. Киевское шоссе — прямая дорога на запад. Все их обозы отступали здесь. По этому шоссе они везли награбленное добро из гатчинских и павловских дворцов. Янтарную комнату из Петродворца. А почему бы и нет? Ее вывозили морем. У вас есть хоть одно достоверное подтверждение? У меня нет. Корнилов улыбнулся. В запальчивости Алабина было для него что-то новое. За долгие годы совместной работы у Игоря Васильевича создалось представление о нем как о человеке очень спокойном и уравновешенном. Вот то-то и оно. Алабин наконец улыбнулся. Мы оставим в покое янтарную комнату. И без нее хватает пропавших ценностей. Тот же гатчинский дворец. Вася, как шальную гипотезу можно принять к сведению. Но такие ценности незаметно не упрячешь. Вокруг люди, местные жители. Они же видели бы, проболтались. А если не они, сами немцы, после войны кто-то мог и заговорить. А у тебя нет более... Корнилов помедлил, подыскал не слишком резкое и обидное слово... земной версии. Да тут все версии земные. Речь о пещерах идет. Нет, ты меня не понял, — сказал генерал сукоризной. Понял. Другие версии в голову не лезут. Если только эти крестики не означают одной простой истины. Убитый был поклонником гениального писателя Владимира Набокова и хотел побывать в его имении. Прикоснуться к духовным ценностям. А снаряжение спелеолога он захватил случайно. А прокурор, обнаружив крестики, решил, что покойный должен был забрать там партию наркотиков. Корнилов покачал головой. Но в отличие от тебя, городского прокурора, романтиком не назовешь. Он человек очень практичный, и опять мы с тобой пришли к тому, с чего начали. Надо выяснить, что за человек был покойный, кто по профессии. Не был ли спелеологом-любителем? Не общался ли у себя дома с русскими мафиози? Кстати, ты мне даже имени его не назвал. Алабин достал из нагрудного кармана листок плотной бумаги, передал Корнилову. На нем было написано «Вильгельм Кюне». 1957, Дюссельдорф, живет в Мюнхене, Шатен, худощавого телосложения, глаза карие, особых примет не имеет. Убитый. Конрад Пот, блондин, крупного телосложения, глаза голубые, 1949, жил в Мюнхене.